Хан Сень был разочарован, но ничего так и не смог придумать. Он пытался успокоиться себя, думая о том, что плоть золотого льва не принесет ему никакой пользы. Интересно, как людям удалось убить первое существо со священной кровью? Хан Сень много думал об этом, но так и не мог найти объяснения. В святилище Бога не было скайнета, где он мог бы прочитать такую информацию. Немного поразмышляв, он решил, что пора покидать этот остров. Львенка он все равно не мог убить, к тому же он быстро набирал силы, поэтому вскоре мог бы уничтожить самого Хан Сеня. Не было смысла дольше оставаться на этом острове. К счастью, у Хан Сеня были крылья от души существа со священной кровью, иначе он не смог бы перелететь океан. Благодаря опыту, который он получил, путешествуя на спине золотого льва, Хан Сеня узнал, насколько большим и опасным является святилище Бога. Теперь он будет уделять много внимания изучению тех мест, куда будет собираться на охоту. Хан Сень думал о том, что его путешествие над океаном может быть очень опасным. Но Хан Сень не знал другого пути, кроме как через океан, где было много различных существ. Хотя эти существа и не достали бы до него в небе, но были еще птицы со священной кровью, которые легко могли напасть на него. Возможно, Хан Сеню сопутствовала удача. Он пролетел 2 дня, так и не столкнувшись с опасностью. По дороге он смог убить рыбу-мутанта и, съев ее, получил 2 мутантных очка. Теперь у Хан Сеня было уже 86 мутантных очков гена. К счастью, Хан Сень увидел остров, а возле него был современный корабль. Несмотря на то, что на нем не было электронного оборудования, Хан Сень все равно был уверен, что сделан он из высокотехнологического материала. На нем была надпись «Богиня Луны». Однако, похоже, что корабль был здесь уже достаточно давно и был серьезно поврежден. Но для Хан Сеня это было неважно. Если возле острова был корабль, то там должны были быть и люди. Возможно, на этом острове было какое-то убежище, хотя это было бы фантастикой. Но в таком случае, он смог бы воспользоваться телепортом и вернуться в академию. Он уже несколько месяцев находился в святилище Бога и не мог отправить даже сообщение. Скорее всего, он даже пропустил главный экзамен. Он не сильно переживал по этому поводу, но вот Джи Ян Ран точно сильно беспокоилась о нем. Когда Хан Сень подлетел поближе, то погрустнел. Остров был не слишком большим, поэтому с неба его полностью было видно. На нем не было ни одного здания. Приземлившись на острове, Хан Сень отозвал свои души существ и собирался найти место, чтобы отдохнуть. Неожиданно, он увидел человека, выходящего из джунглей. Увидев Хан Сеня, человек остановился, махнул ему и начал убегать. Присутствие здесь людей немного улучшило настроение Хан Сеня. Он решил, что раз здесь есть люди, то это место должно быть недалеко от цивилизованного мира. Хотя люди могли телепортировать части кораблей, а потом собирать их в святилище Бога, все равно ни на одном корабле не было электронного оборудования. А это значило, что корабли не могли ходить на длинные дистанции. Кроме того, океан, в святилище Бога, считался более опаснее, чем суша, поэтому никто не решался далеко уходить в его воды. Обычно корабли использовали, когда отправлялись на недалекие расстояния, чтобы поохотиться на слабых морских существ. Хан Сень рассматривал человека, это была 20-летняя девушка, одетая в голубую броню от души существа. Она взволнованно смотрела на Хан Сеня. «Ты с Зеленого острова?» – дрожащим голосом спросила девушка. «Прости, но я не знаю, где находится Зеленый остров», – покачал головой Хан Сень. Он хотел спросить у девушки, где он находится. В этот момент из джунглей выбежало еще несколько человек. Они были примерно такого же возраста, что и первая девушка. Увидев Хан Сеня, все казались взволнованными. Они начали задавать Хан Сеню много вопросов, но больше всего спрашивали, не с Зеленого острова ли он. «Извините, но я не с Зеленого острова. Я из замка Стальных доспехов. Я потерпел крушение, и хотел бы узнать, где сейчас нахожусь». Услышав ответ Хан Сеня, у всех на лицах появилось разочарование. Глава 273. Коллеги. Никто не ответил на вопрос Хан Сеня. Все люди развернулись и пошли в джунгли. «Мисс, что это значит?» — спросил Хан Сень, догнав девушку, которую он увидел первой. Девушка ответила безразличным тоном. «Теперь ты здесь. Это похоже на пожизненное заключение. У тебя много времени, чтобы разобраться в том, где ты. Сказав это, она отправилась за остальными. Хан Сень догадывался, что они, скорее всего, потерпели крушение и оказались в этом месте. Однако он все равно хотел узнать, где именно он находится. Все-таки они добрались сюда на корабле, поэтому должны хотя бы примерно знать, что это за остров и как далеко до какого-нибудь убежища. Хан Сень быстро пошел за этими людьми. Пройдя через лес, они оказались возле пещеры. В пещере было много материалов, которые были произведены в Альянсе. Пещера была огромной, и посредине горел костер, потому это было похоже на кемпинг. Видя это, Хан Сень понял, что люди жили здесь уже долго. Их было более 10 человек, все были примерно одинакового возраста. По мнению Хан Сеня, этим людям было примерно столько же лет, как и Цинь Сюань. Но она очень долго находилась в первом святилище Бога из-за того, что хотела собрать максимальное количество очков гена по всем видам. Судя по этим людям, у них не было такого же желания. «Новичок, если ты хочешь остаться с нами, то тебе следует придерживаться наших правил и выполнять задания. Иначе, у нас нет лишней еды, чтобы отдавать ее тебе», — серьезно сказал Хан Сеню какой-то парень. «В океане и на острове есть много существ, поэтому, думаю, что я сам смогу себя прокормить», — с улыбкой ответил Хан Сень. Все посмотрели на него с презрением, будто он сказал что-то смешное, но никто не ответил. Казалось, что им даже не хочется подразнить его. Парень продолжил: «Мы все неудачники. Напоминаю, остров Виндин полон опасностей. Не стоит бродить по нему, иначе ты можешь погибнуть». «Какая здесь опасность?» — удивленно спросил Хан Сень. Тот парень, что говорил, замолчал. Заговорил другой, худой молодой человек, который был рядом: «На острове Виндин полно существ со священной кровью. Ты сможешь их убить». «Существа со священной кровью? Я нескольких уже убил», — Хан Сень рассмеялся. «Парень, тебе стоит знать, перед кем ты хвастаешься. Ты знаешь, кто мы?» — спросил худой парень. «Я был бы счастлив, если бы это узнал». Хан Сеню действительно хотелось узнать, кто эти люди. «Ты слышал о специальной команде?» — самодовольно спросил худой парень. «Вы члены специальной команды?» Хан Сень удивленно посмотрел на группу людей. Хан Сень не ожидал встретить на этом безлюдном острове людей из специальной команды. «Если ты слышал о такой команде, то ты должен прекрасно знать, чем мы занимаемся. Но даже мы с трудом здесь выживаем, ты можешь представить, с чем тебе предстоит столкнуться?» — спросил худой парень. «Какое совпадение, я тоже член специальной команды. Из какого вы убежища?» — с улыбкой спросил Хан Сень. «Что, ты тоже член специальной команды?» Худой парень с удивлением уставился на Хан Сеня. Остальные люди тоже были удивлены, похоже, что они сомневались в том, что сказал Хан Сень. Он выглядел очень молодым, на вид ему было не более 18 лет. Несмотря на то, что все члены специальной команды в первом святилище Бога были довольно молодыми, но из-за высоких критериев отбора, в команду вступали, в основном, в возрасте 20 лет. Отбирали людей тех, у кого было больше всего очков гена. «Меня зовут Хан Сень. Я командир специального отряда в замке стальных доспехов», — Хан Сень сказал, кто он. В этом не было никакого секрета, поэтому скрывать не было смысла. «Ты над нами издеваешься. В твоем возрасте то, что ты стал членом, и так большая удача», — худой парень усмехнулся и не поверил тому, что сказал Хан Сень. Он указал на парня, который первый с ним разговаривал. «Парень, видишь, вот он похож на командующего специальной командой. Это наш капитан, Фушен. Привет, я Хан Сень из замка стальных доспехов. А из какого вы убежища?» Хан Сень был рад, что встретился с членами специальной команды. Худой парень решил, что Хан Сень продолжает обманывать, и рассердился. Но до того, как он начал говорить, его остановил Фушен. Фушен насмотрел Хан Сеня с головы до пяток и сказал: «Насколько мне известно, командиром специального отряда в твоем убежище является Цинь Сюань, а ее заместителем – Ян Манли. Это две девушки, среди руководителей нет парней. Я никогда не слышал имя Хан Сень. Похоже, что вы здесь уже больше полугода». Хан Сень посмотрел на команду. «И что?» — спросил худой парень, уставившись на Хан Сеня. «Тогда неудивительно, что вы не знаете о том, что Цинь Сюань уже перешла во второе святилище Бога, и я стал новым командующим специального отряда в замке стальных доспехов», — с улыбкой сказал Хан Сень. К сожалению, у него не было с собой никаких документов, Да и Скайнетом он не мог воспользоваться, чтобы доказать свой статус. Мы не можем поверить тебе на слово. Покажи свои документы. Худой парень так и не верил ему. У меня нет с собой никаких документов. Если вы мне не верите, то я не смогу вас переубедить. Хан Сень развел руками. Мне нет смысла врать вам, зачем мне это? Девушка, которая первая увидела Хан Сеня, взглянула на него и спросила. Если так, то ты хорошо знаешь Цинь Сюань, верно? Да, немного задумавшись, ответил Хан Сень. Тогда ты должен знать, что у нее за левым ухом, медленно сказала девушка. Вся команда уставилась на Хан Сеня, ожидая его ответа. Если я не ошибаюсь, то за левым ухом у Цинь Сюань ничего нет, а возле правового есть небольшая красная родинка, небрежно ответил Хан Сень. Он провел с Цинь Сюань множество боев, поэтому это он хорошо знал. Глава 274. Медведь с призрачными глазами. Фушен и остальные посмотрели на девушку. Похоже, что никто из них не знал, правду ли сказал Хан Сень. Девушка с облегчением вздохнула. Ты прав, у Цинь Сюань есть маленькая красная родинка за правым ухом. Однако, обычно, она скрывает ее волосами, поэтому простые люди ее не видят. Девушка сказала Хан Сеню. Я все равно не уверена, что ты командир специальной команды, но теперь я уверена, что ты довольно близок с Цинь Сюань. Мисс, ты тоже член специальной команды? Спросил Хан Сень. Ему казалось, что остальные похожи на членов специальной команды, но эта девушка выглядела по-другому. «Меня зовут Сюй Руан, я клиентка специальной команды», — с улыбкой ответила девушка. Хан Сень немного задумался и сказал. «Значит, это ты наняла команду, чтобы отправиться сюда?» Сюй Руан горько улыбнулась и ответила. «Это не то место, куда мы собирались. На нас напало гигантское существо со священной кровью, поэтому мы оказались здесь. Здесь мы в ловушке уже около года. Год. Тогда неудивительно, что никто из вас меня не знает», — подумал Хан Сень. Хан Сень продолжил расспрашивать, что это за место. «Вы знаете, где находится ближайшее убежище?» Худой парень, по имени Лю Чжи, сказал. «Нет смысла об этом спрашивать. Даже несмотря на то, что ты можешь летать, ты все равно не выберешься отсюда». «Почему?» Хан Сень был озадачен. Пока он летел на остров, то не встретил никаких продвинутых существ. Наверное, все поверили Хан Сеню, что он был из специальной команды. Лю Чжи и Сюй Руан рассказали ему свою историю о том, как попали сюда. На острове были существа только одного вида, похожие на медведей. Они очень быстро перемещались и могли даже лазить по крутым склонам. У них был глаз во лбу, поэтому они обладали невероятным зрением. В основном, это были примитивные существа, и только немногие из них были существами-мутантами. У них также был король, существо со священной кровью. Король медведей с призрачными глазами был намного сильнее и быстрее остальных. Его практически невозможно было уничтожить, к тому же, он использовал расчетливую тактику, из-за чего все члены специальной команды были беспомощными. Им приходилось выживать на диких растениях и грибах, которые они находили в лесу. Также они все время старались избегать медведей, поэтому у них была очень тяжелая жизнь. Сначала, они не знали силу медведей с призрачными глазами и пытались их выследить, но это привело к серьезным потерям. В их команде было почти 30 человек, но после сражения осталось лишь 10. Тем не менее, король медведей потерял несколько подчиняющихся ему примитивных существ. Однако среди тех, что погибли, был только один человек из специальной команды. Изначально их было 10 человек, а теперь осталось лишь 9. Все остальные работали на Сюй Руин, а она была одной из управляющих в звездной группе. Хан Сень также узнал, что они пришли из зеленого убежища, которое находилось на зеленом острове. Они знали только то, что им нужно было идти на корабле примерно полмесяца, чтобы добраться до зеленого острова. Кроме того, они знали только то, что их остров находится на западе, но никто не знал его конкретное местоположение. И наконец, в воде, на них напало существо со священной кровью, поэтому они окончательно потерялись. Сюй Руин не говорила, зачем они сюда отправились, и также никто из членов специальной команды не рассказывал о деталях их миссии. Однако Хан Сень понял, что Сюй Руин была кем-то значимым, потому что, несмотря на то, что они уже очень долго находились в ловушке на этом острове, все продолжали ее слушаться. «Сюй Руин, я тоже из специальной команды, как насчет того, чтобы мы заключили сделку?» — спросил Хан Сень после того, как все разузнал. «Мы все здесь. Какую сделку мы можем заключить?» Сюй Руин нахмурилась. Хан Сень был человеком, о котором она ничего не знала. Сюй Руин знала Цинь Сюань и знала, что замок стальных доспехов находится очень далеко отсюда. Она не верила тому, что говорил Хан Сень, но была удивлена тем, что он хорошо знал Цинь Сюань. Простые люди не могли знать о красной родинке, которая была позади правого уха Цинь Сюань. «Мисс Сюй, какие у вас планы? Вы хотите всю свою жизнь провести на этом острове?» Вместо ответа Хан Сень спросил с улыбкой: «А что мне остается делать, кроме как ждать спасательную команду?» — спросила Сюй Руин. «Я полагаю, что вы очень важный человек, раз ждете, что звездная группа отправит спасательную команду. Однако если бы они могли найти это место, то им не потребовался бы целый год. Но они так и не нашли вас, похоже, что это трудно сделать. Даже если они не сдадутся, мне интересно, сколько еще придется ждать», — сказал Хан Сень. У каждого изменилось выражение. Конечно, никто не знал ответа. Но, сейчас, только спасательная команда была их надеждой. «Что ты хочешь этим сказать?» — недовольным тоном спросила Сюй Руин. Слова Хан Сеня могли навредить ее авторитету в этой группе. Все подчинялись ей только из-за надежды, что звездная группа отправит спасательную команду за Сюй Руин. «Я имею в виду, что пока вы будете их ждать, разве вы не хотите лучше питаться?» — спокойно спросил Хан Сень. «У тебя есть еда?» Сюй Руин внимательно смотрела на Хан Сеня. Она не верила, что он мог принести с собой много хорошей еды. «У меня нет большого количества еды, но она есть на этом острове», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Ты говоришь о медведях с призрачными глазами. Я считаю, что тебе стоит оставить эту идею. Я не хочу, чтобы еще кто-то умер». Сюй Руин сильно разочаровала идея Хан Сеня. Если бы действительно был шанс охотиться на медведей с призрачными глазами, то они бы не ждали до этого дня. Сюй Руин не верила, что Хан Сень на самом деле был командиром специальной команды в замке стальных доспехов. Хотя, даже если он и был им, это все равно ничего не могло изменить. Фушен был главой специальной команды, и его команда была с ним. Но у них не было шансов победить медведей с призрачными глазами. Хан Сень был один, поэтому у него не могло быть никаких преимуществ. Глава 275. Охота в одиночестве. Сюй Руин больше ничего не хотела говорить Хан Сенью. Сославшись на то, что устала, она вернулась в свою палатку. Хан Сень даже не видел медведей с призрачными глазами, но предложил Сюй Руин поохотиться на них, чем произвел ужасное впечатление на нее. Еще до того, как Хан Сень собирался сказать об условиях сделки, Сюй Руин показала свое недоверие по отношению к нему. Но Хан Сень не разочаровался. Он был уверен, что когда принесет плоть медведя с призрачными глазами, Сюй Руин изменит свое мнение. У Сюй Руин должно было быть много ресурсов, раз она смогла нанять всю специальную команду. Хан Сень чувствовал, что сможет шантажировать Сюй Руин, поэтому благодарил Бога, что он помог ему оказаться здесь. Кроме того, Хан Сень ненавидел всех, кто был в звездной группе, и она не будет исключением. «Брат, тебе стоит быть практичным. Не стоит связываться с медведями с призрачными глазами», — Лю Чжи похлопал его по плечу. Похоже, что никто из специальной команды не верил, что Хан Сеню удастся удачно поохотиться на этих существ. Они уже очень долго находились в ловушке на этом острове и испробовали миллион стратегий, но у них так ничего и не получилось. Ландшафт на острове Виндинд был очень сложным и разнообразным, но медведи с призрачными глазами, благодаря своей силе и гибкости, могли везде легко передвигаться. Эти существа, вместе со своим королем, уничтожили много хороших людей, которые были с ними. Хан Сенью никогда не удалось бы победить их. «Фушен, а тебя не интересует моя сделка?» — спросил Хан Сень, так и не ответив Лю Чжи. «Расскажи мне, никто не ожила, что Фушен согласится послушать Хан Сеня. Капитан, о чем ты собираешься говорить с этим парнем?» «Не верь его словам», — быстро сказал Лю Чжи. Остальные члены команды также пытались отговорить Фушена, но он жестом приказал всем замолчать. Хан Сень улыбнулся и сказал: «Фушен, так как мы все из специальной команды, как насчет того, чтобы мы вместе поохотились на медведей с призрачными глазами? После мы просто разделим плоть убитого существа. Что скажешь?» Фушен нахмурился. Ему казалось, что Хан Сень слишком высокомерен, но он считал, что у Хан Сеня было что-то особенное, иначе он не смог бы самостоятельно добраться сюда. Но, несмотря на это, слова Хан Сеня заставляли его съежиться. «Парень, тебе не стоит говорить настолько уверенно», – нетерпеливо вмешался Лю Чжи. «Действительно, конечно же, Хан Сень был с ним не согласен. Когда он подлетал к острову, то видел нескольких медведей с призрачными глазами. Эти существа не были уникальными, Хан Сень видел их и раньше. По пути, когда он путешествовал на спине золотого льва, они столкнулись с группой таких существ. Тогда, золотой лев, без особых усилий уничтожил медведя с призрачными глазами со священной кровью. Но в то время, Хан Сень не знал, как назывались такие существа. До того, как золотой лев проглотил медведя с призрачными глазами, существо пыталось сопротивляться, поэтому Хан Сень узнал, на что оно было способно. С точки зрения силы и скорости, такие существа действительно были очень сильными. Самой страшной особенностью этих медведей с призрачными глазами был их третий глаз на лбу, к тому же, их зрение было подобно зрению королевы-фей. После того, как Хан Сень активировал свое замедленное зрение, он даже смог избежать удара золотого львенка, но это все, что ему удалось. Хан Сень считал, что король медведей с призрачными глазами не намного сильнее того существа со священной кровью, которого он убил в песчаной долине. Учитывая местность и количество медведей с призрачными глазами, группе, действительно было трудно их убить. Но у Хан Сеня были крылья от души существа со священной кровью, и он был превосходным убийцей. Он мог использовать душу цветного существа, чтобы незаметно подкрасться и начать неожиданную атаку. И тогда, ему должно было быть нетрудно победить существо. Если члены из специальной команды будут готовы ему помочь, то Хан Сень смог бы уничтожить всю группу медведей с призрачными глазами. Без их помощи Хан Сень тоже смог бы это сделать, но ему потребовалось бы намного больше времени. Получить такое большое количество плоти было довольно выгодно. Кроме того, Хан Сень хотел побыстрее тут все закончить и вернуться в свое убежище. Однако, так как они не хотели помогать, Хан Сень не стал настаивать. Отдохнув ночь в пещере, Хан Сень решил отправиться на охоту на медведей с призрачными глазами, чтобы доказать всей команде то, что он прав, и особенно Сюй Руин, чтобы потом начать ее шантажировать. «Ты действительно собрался охотиться на медведей с призрачными глазами?» – спросила Сюй Руин, стоя возле пещеры. «На обед можешь ждать плоть медведя с призрачными глазами, но подумай о том, что ты можешь за это предложить». Хан Сень махнул рукой Сюй Руин и, развернувшись, отправился в джунгли. «Фушен, что ты думаешь об этом?» – спросила Сюй Руин, так как не могла понять, почему Хан Сень так спокойно отправился на охоту за сильными существами. «Он просто дурак. Если он хочет умереть, то пусть идет. Я вообще не верю, что он член специальной команды, не говоря уже о том, что он капитан. Лю Чжи еще не встречал таких людей, подобных Хан Сень в специальных командах». Сюй Руин ничего не ответила. Она считала, что Хан Сень был особенным человеком, но не могла понять, что именно было в нем необычного. «Я не могу сказать, что он за человек, но я также не могу рисковать своими людьми ради него», — немного подумав, ответил Фушен. Он тоже верил, что Хан Сень был особенным, но не хотел рисковать своими людьми. Сюй Руин кивнула. Она была согласна с Фушен, она тоже не хотела рисковать. «Надеюсь, что он не умрет в джунглях», — Фушен вздохнул. Пусть он и считал Хан Сеня особенным, но он не верил, что в одиночку можно пережить атаку медведей с призрачными глазами. Если эти существа вас заметят, то от них невозможно будет убежать. В прошлый раз, они потеряли много людей, перед тем, как им удалось убежать. Сюй Руин смотрела, как Хан Сень исчезает в джунглях, ее одолевали различные эмоции. Она не верила, что Хан Сень, действительно, сможет убить медведя с призрачными глазами. Остальные считали, что Хан Сень либо сумасшедший, либо слишком высокомерный, раз решился пойти на охоту в одиночку. Если Хан Сень не сможет убить медведя с призрачными глазами, то, вероятнее всего, он начнет просить еду у них. Глава 276. Поразил. Зайдя в джунгли, Хан Сень пошел по тропинке и направился в ту сторону, где обитали медведи с призрачными глазами. До того, как он заключит сделку, Хан Сень не собирался уничтожать всех этих существ. Он решил убить одного и вернуться к группе, чтобы продолжить переговоры. Медведи с призрачными глазами были примерно 6 футов в высоту, все их тело покрывал коричневый мех, который был похож на стальную щетку. У них на лбу был глаз, также они могли легко подниматься и спускаться по горам. Добравшись до гор, Хан Сень призвал душу цветного существа. Медведи с призрачными глазами передвигались, а Хан Сень пока просто скрывался. Его целью был медведь-мутант, потому что если он принесет плоть такого существа, то Сюй Руин должна будет больше заплатить. Неудивительно, что они не смогли убить медведей с призрачными глазами. Ландшафт просто не позволяет это сделать. Хан Сень оглядывался и увидел, что повсюду были отвесные скалы. Фушен и Сюй Руин, оставив пару человек для охраны пещеры, с остальными отправились на поиски еды. Хотя у них было припасено довольно много растений и грибов, но лишние запасы никогда не помешали бы. Спустя некоторое время, со стороны места обитания медведей с призрачными глазами, послышался рев. «Неужели он действительно туда пошел?» — воскликнул Лю Чжи. По их реву, люди поняли, что медведи заметили чужака. Слышался рев один за другим. Казалось, что вся группа преследует Хан Сеня. «Жаль, он не сможет долго продержаться», — вздохнула Сюй Руин. Через довольно долгое время, рев стих. Группа людей не решались подойти поближе. Так как Хан Сень разозлил всю их стаю, то встреча с призрачными медведями будет очень опасной. Фушен и Сюй Руин, немного посовещавшись, приняли решение, что им нужно вернуться в пещеру и пока прекратить поиски пищи. Медведь-мутант с призрачными глазами. Вдруг, недалеко от своей пещеры, они увидели огромное существо. Они тут же призвали свои души, и только потом заметили, что медведь не двигался и был на чьей-то спине. Человек нес труп медведя с призрачными глазами и шел к ним. Наблюдая за тем, как существо поднимается то вверх, то вниз от шагов идущего человека, у всех расширились глаза. Этот парень, он не умер, а смог убить медведя-мутанта с призрачными глазами. Увидев лицо идущего человека, вскрикнул Лю Чжи. Остальные также были в шоке и не могли поверить своим глазам. Хан Сень действительно смог убить существо-мутанта, это было просто невероятным. Первый раз, когда они отправились на охоту, то потеряли половину своих людей и смогли убить только несколько примитивных существ. Им не удалось убить ни одного существа-мутанта. У этих медведей была невероятная скорость и сила. Убить хотя бы одного на отвесных скалах было почти невозможно. Но Хан Сень в одиночку смог уничтожить медведя-мутанта с призрачными глазами. Фушен осмотрел Хан Сеня с головы до пяток, но не заметил на его теле ни одного повреждения, что еще сильнее его поразило. Они слышали, что ревела почти вся стая, но Хан Сеню мало того, что удалось выжить, так он еще смог забрать убитого медведя. Это заставило задуматься, какой же силой обладал этот парень, если смог такое совершить. Сюй Руин, увидев все это, потеряла дар речи. «Ты действительно убил медведя-мутанта с призрачными глазами?» — спросил Лю Чжи, когда Хан Сень подошел к ним. «Я надеюсь, или это не медведь с призрачными глазами?» Хан Сень улыбнулся и пошел дальше к их пещере, неся на себе труп существа. Труп медведя был очень большим, и он не собирался его есть. Его главной задачей было договориться о сделке с Сюй Руин, поэтому он позаботился о том, чтобы его все увидели. Когда люди, охранявшие пещеру, увидели Хан Сеня с трупом существа, то тоже очень удивились. «Мисс Сюй, теперь тебе интересны условия моей сделки». Хан Сень взглянул на всех и спросил у Сюй Руин. Очень-очень, у Сюй Руин загорелись глаза. Они находились здесь уже больше года. Сначала у них было немного мяса, которое они очень быстро съели, а потом были вынуждены стать вегетарианцами. Прошло уже много времени с тех пор, когда они последний раз ощущали вкус мяса. Увидев труп медведя, все сразу подумали о барбекю. Естественно, Сюй Руин думала о большем, а не только о трупе одного медведя-мутанта с призрачными глазами. Если Хан Сеню удалось настолько легко убить существо-мутанта, то он без проблем должен был уничтожить всех медведей с призрачными глазами. Если он действительно сможет это сделать, то они получат больше, чем просто мясо. На самом деле, с самого начала, они лгали Хан Сеню. Их целью был именно этот остров, так как они хотели кое-что здесь найти. Однако в море, их настиг несчастный случай, и это было правдой. А после того, как они оказались на острове, то не смогли забрать то, что хотели, так как у них на пути встали медведи с призрачными глазами. Удивительно, но Хан Сень был настолько сильным, что мог уничтожить всех существ на этом острове. Для Сюй Руин это было просто фантастикой. Сюй Руин верила, что кто-то, рано или поздно, придет им на помощь. Для звездной группы это был вопрос времени, когда они смогут определить местонахождение этого острова. Но если она сможет получить то, что хотела, до их прибытия, то это будет превосходно. Иначе, она была бы просто неудачницей. Если бы она забрала то, что ей было нужно уже после прибытия спасательной команды, то оно уже не было бы настолько ценным. Сюй Руин с предвкушением смотрела на Хан Сеня. Пусть она и не знала, как Хан Сенью это удалось, но она была уверена, что его присутствие принесет ей большую пользу. Итак, Сень, что за сделка? Сюй Руин взглянула на Хан Сеня. Ее тон стал более мягким. Глава 277. Рыночная цена. Все зависит от того, насколько хороший у вас аппетит, усмехнулся Хан Сень. Сколько ты хочешь за этого медведя-мутанта с призрачными глазами? Сюй Руин была очень расчетливой, поэтому не хотела сразу говорить о своей настоящей цели. Сюй Руин думала о том, что готова заплатить за этот труп существа очень высокую цену. Она даже согласилась бы заплатить больше за то, чтобы Хан Сень убил еще нескольких существ-мутантов. Всего было примерно дюжину медведей-мутантов. Если Хан Сень сможет убить их всех, то медведь с призрачными глазами со священной кровью не будет большой угрозой для их группы. И тогда ее цель будет достигнута. Однако Сюй Руин так и не поняла, что Хан Сень, с самого начала, решил ее шантажировать. Я не буду подробно рассказывать о стоимости плоти этого медведя-мутанта с призрачными глазами. По рыночной цене, я могу отдать его за 100 миллионов, прищурив глаза, сказал Хан Сень. Когда люди услышали слова «рыночная цена», то сначала очень обрадовались, так как цена за плоть существа-мутанта составляла примерно от 2 до 3 миллиона. Даже если бы он удвоил эту цену, то сумма была бы небольшая. Но цена, которую назвал Хан Сень, заставила всех съежиться. Лю Чжи широко открыл рот и подумал. Существо-мутант за 100 миллионов – это он называет рыночной ценой. Хан Сень – это слишком дорого. Согласно рыночной цене, плоть мутантного существа стоит от 2 до 3 миллиона, даже если я соглашусь заплатить в 10 раз больше, то это будет 20-30 миллионов. Тебе не кажется, что 100 миллионов это очень много? Нахмурившись, спросила Сюй Руин. Ты права, за пределами этого острова, рыночная цена совершенно другая. Но мы на этом острове, поэтому тут действуют другие цены, 100 миллионов за каждое убитое существо. Если тебе кажется, что это очень дорого, то тогда я оставлю все существо себе. Хан Сень улыбался и выглядел абсолютно спокойным. Хан Сень, нас всех постигло несчастье, поэтому мы должны помогать друг другу. Ты не считаешь, что слишком эгоистичен? Кроме того, ты, командир специальной команды и коллега многих из присутствующих. Им ты тоже будешь продавать по такой цене. У Сюй Руин, внезапно, появилась идея. Если Хан Сень ответит «да», то все будут рассержены на него, а если он ответит «нет», то тогда какая разница, продаст он Сюй Руин или Фушину. Сюй Руин не переживала о том, сможет ли она съесть это мясо или нет. Она больше думала о том, что если Хан Сень сможет уничтожить всех медведей с призрачными глазами, то она достигнет своей цели. «Конечно, у меня для всех одинаковая и справедливая цена». Потом Хан Сень взглянул на членов специальной команды и добавил, «Я предлагал им сотрудничество. Я не виноват, что они отказались». Лю Чжи покраснел, когда услышал ответ Хан Сеня. Ведь именно он больше всех был против и считал Хан Сеня просто сумасшедшим. Услышав слова Хан Сеня, Сюй Руин стала сильно взволнованной. Но, сохраняя серьезное выражение, она сказала, «Хан Сень, ты не боишься, что потом все обернется против тебя? Или ты вообще не имеешь никакого отношения к специальной команде?» После того, как Хан Сень вернулся, Сюй Руин и ее люди окружили Хан Сеня, вместе с трупом существа. У Сюй Руин на лице появилось недовольство, и все остальные уставились на Хан Сеня. Похоже, что Сюй Руин хотела запугать Хан Сеня. Изначально, она подумала о том, что Фушен и его люди решат помочь Хан Сеню. Но после его ответа, она видела, что все на него разозлились, поэтому была уверена, что если дело дойдет до борьбы, то все станут на ее сторону. Все-таки, они уже долгое время были в ловушке на этом острове и долго не ели мясо. Фушен не должен был выступить против Сюйруин. 200 миллионов, Хан Сень назвал новую цену. После угрозы Сюйруин, он даже не пошевелил и бровью, как будто вообще не слышал ее слов. Фушен, такое поведение не допустил бы ни один член специальной команды. Мы должны пристально следить за ним и начать допрашивать, сказала Сюйруин. Сюйруин была уверена, что Фушен будет на ее стороне. Она видела, что все члены специальной команды с жадностью смотрят на плоть медведя-мутанта с призрачными глазами, к тому же, их ничего не связывало с Хан Сенем. Но, к ее удивлению, Фушен покачал головой и сказал: «Я не имею понятия, является ли он членом специальной команды или нет, и это меня совершенно не интересует». Фушен приказал своим людям отойти немного в сторону. Стало понятно, что он не хотел вмешиваться в это дело. Несмотря на то, что его людям было интересно, из-за чего он принял такое решение, они полностью доверяли своему капитану Фушену, поэтому сразу же выполнили его приказ. Сюйруин была в шоке. Она считала, что Фушен был рациональным человеком. Даже если бы он был против причинения вреда Хан Сенью, он должен был хотя бы согласиться на то, чтобы забрать труп медведя-мутанта с призрачными глазами. Реакция Фушена заставила Сюйруин по-другому взглянуть на Хан Сеня. Единственное объяснение такого поведения Фушен заключалось в том, что он был уверен, что они не смогут победить Хан Сеня. «Итак, похоже, что ты не хочешь заключать со мной сделку», — сказал Хан Сень и поднял труп существа. «Что ты делаешь?» Сюйруин не решалась попытаться остановить Хан Сеня. «Если мне здесь не рады, то я найду себе другое место. Я смогу спокойно съесть свое существо. Если я буду есть его медленно, то мне хватит его на 3-5 месяцев». Хан Сень забросил труп медведя-мутанта с призрачными глазами себе на спину. «Ладно, я готова купить это существо за 100 миллионов», сквозь стиснутые зубы сказала Сюйруин. Ей очень нужно было, чтобы Хан Сень убил всех медведей с призрачными глазами. Если Хан Сень сейчас где-то спрячется и будет наслаждаться едой, то ее цель станет недостижимой. Теперь цена не 100 миллионов, а 200. Ответ Хан Сень вызвал у Сюйруин жуткое желание задушить его. Глава 278. Реальная цель. Ладно, пусть будет 200 миллионов. Но я не могу такую сумму принести в святилище Бога. Я могу написать тебе расписку, а в альянсе звездная группа выплатит тебе эти деньги. Сюйруин пыталась успокоить свое сильное желание убить Хан Сеня. Было неважно, сколько расписок она сейчас напишет, потому что спасательная команда не позволила бы Хан Сеню остаться в живых.